Каупервуд не упускал из виду возможность перекупить контракты у Скера, Хэдденфилда и еще кое-у-кого, и тогда, если он соберет все это в своих руках, директора объединенной компании волей-неволей вынуждены будут выкупить у него эти контракты. Но тут лорд Стейн задумчиво почесал за ухом. «Мне представляется, — сказал он, — что ваше предложение обменять акции из расчета 3-1 может показаться заманчивым кое-кому из спайщиков, которые пожелают войти в ваше предприятие на столь выгодных условиях. Но я должен сказать, что вы упускаете из виду одно очень важное обстоятельство, а именно отношение к вам, которое уже и сейчас заставило очень многих объединиться против вас. Так вот, если это учесть, то ваше предложение 3 акции за 1, можете быть уверены, не привлечет к вам достаточного количества пайщиков, и, следовательно, вы не сможете диктовать свои условия и распоряжаться всем по своему усмотрению, иными словами, осуществлять полный контроль. Насколько я понимаю, вы это именно и имели в виду. А у нас, видите ли, на этот счет держится вполне определенного мнения. Управлять предприятием должны англичане. Оба мы, и я, и Джонсон, имели возможность убедиться в этой тенденции с тех пор, как о приобретении вами Чаринг-Кросс стало официально известно. Более того, пайщики Метрополитен и Районной обнаруживают явное стремление сплотиться против вас. Признаться, до сих пор директора этих компаний отнюдь не проявляли друг к другу каких-либо дружеских чувств. Джонсон язвительно хмыкнул. «Так что если вы не сумеете проявить в этом деле необходимую осторожность и такт, — продолжал Стейн, — не будете знать, как подойти к тем или иным нужным людям, действуя при этом скорее через английских, а не американских посредников, вы очень скоро почувствуете себя припертым к стене». «Совершенно верно», — отвечал Каупервуд, который отлично понимал, куда клонит Стейн. «Если они возьмут на себя труд вытащить для него из огня этот английский каштан, они потребуют не добавочной компенсации, нет. Больше того, что он уже предлагает, вряд ли можно требовать, но, видимо, какую-то форму совместного с ним контроля на паритетных началах. А если это не выйдет, они будут добиваться прочных гарантий для своих капиталовложений и, по всей вероятности, равномерного распределения барышей в соответствии с вложенным капиталом и с учетом постепенного расширения проектируемой сети. Ну а как это можно оформить? Каупервуд не мог на это ответить, и чтобы уяснить себе и свою и их точку зрения, осторожно прибавил: «Вот именно. В связи с этим я и думал, чем, собственно, я мог бы заинтересовать вас обоих. Я отлично понимаю, что для вас все это ясно как на ладони, и если вы согласитесь участвовать со мной в этом деле, я, безусловно, могу рассчитывать на более благожелательное отношение к себе. Итак, кроме этого обмена 3 акции за 1, скажите, что именно я мог бы вам предложить? Какого рода частное соглашение между нами тремя было бы для вас желательным?»